Глава 26. Руками схватился за ступеньку, корпусом ударился о лопасть. Больно. По инерции вентилятор начал вращаться, а лопасть со мной опускаться. Военные уже стояли на крыше и готовили автоматы. А вот об этом я не подумал. Полез выше, выше и выше. До того места, где лопасть начинала заворачиваться. Но потом понял, что это плохая идея. Ведь чтобы опустить лопасть до конца и поставить вертикально, нужно утяжелить ее собой именно внизу. Военные открыли огонь. Патроны совсем не холостые. Но попасть в меня на опускающиеся лопасти было довольно трудно. Пули летели в обшивку ветрогенератора и ударялись об нее с противным звуком. Страх окутал все тело. Я был будто в панцире. Но от этого двигался только быстрее. Спустился. Лопасть тоже опускалась быстрее. Скрипела, ворчала, сопротивлялась. Но двигалась. Еще немного, и я дотянусь до ступенек на трубе. Есть. Строго вертикально. Хорошо, что лестница не начиналась от земли. Иначе военные уже стали бы по ней взбираться. Молодец, Ганс. Все предусмотрел. Дождавшись подходящего момента, я перепрыгнул на лестницу на трубе. Теперь лопасть стала для меня щитом, а также я пропал из поля зрения военных на крыше, но это был не конец. Услышал, как солдаты начали бить окна в доме. В разных квартирах и с разных сторон. Затем оттуда появились их разъяренные физиономии и дуло автоматов. Опять последовали выстрелы. Как в меня еще не попала ни одна пуля? Удивительно. Вселенная снова берегла. Только сейчас я заметил, что на трубе лестница была со всех четырех сторон, то есть четыре лестницы по одной с каждой стороны света. Супер. Удобно. Я маневрировал, спасаясь от пуль, перебирался с одной лестницы на другую и лез вверх. Страшно было настолько, что, казалось, мозг из-за этого давно отключился. Но приток адреналина словно уплотнил мышцы и заставлял их работать. Они у меня сейчас были будто из стали. Стальные струны. Никакой усталости в руках. Да, ежедневные тренировки пошли мне на пользу. Еще выше. Еще. Стрельба не прекращалась ни на секунду. Короткими очередями. Видимо, солдаты все же пытались прицелиться, а не били наобум. И тут я услышал, как внизу раздался крик, опустил голову и увидел, как в один из военных грузовиков, припарковавшихся во внутреннем дворе дома, прилетел коктейль Молотова. Трое мальчишек скрылись во дворах. Ульяна. Она ведь обещала меня подстраховать. Но это же дети. Не стоило им так рисковать. Знакомый звук разбивающейся бутылки и распространяющегося по горючей жидкости пламени повторился вновь. Но на этот раз зажигательная смесь полетела в дом. Докинуть ее дети могли только до окон третьего этажа, но этого хватило, чтобы вызвать у военных панику. Объекты атаки вспыхивали мгновенно. Снова посмотрев вниз, я ужаснулся. Минимум из 10 окон вырывались языки пламени. Огонь уже пожирал крытый брезентом кузов грузовика, а также быстро распространялся в квартирах. Повалил едкий черный дым. Военные спешно покидали дом, но стрельба еще продолжалась. Полили из окон другой стороны, но от пуль меня защищала труба и дым. Он уже обволакивал весь дом и мешал целиться. Стрелки отступали. Еще несколько метров. По кожуху мотора вентилятора пришлось подниматься, повиснув на ступенях. Ноги болтались над бездной. Переставлял только руки. Сорвусь, и я труп. Затем еще пару метров по вертикальной стенке. И вот я на месте. Оказавшись наверху, я улегся сверху на обшивку мнимого двигателя. Голова не соображала. Понимал только одно – я выжил. Сюда пули не достанут. Я точно находился выше крыши дома и не попадал в поле зрения ни одного стрелка. Лег на спину, не шевелился. Как там, на крыше ларька, когда меня напугали дети? Не хотел разрушить невидимый защитный панцирь даже незначительным движением. Только минут через 15 сумел заставить себя подползти к краю и, не вставая, взглянуть на дом. Три нижних этажа полыхали полностью, ветрогенератор заволокло дымом. Еле-еле разглядел столпившихся внизу военных. Слышались крики, началась потасовка с жильцами, доходило до драки. Но военные в них не стреляли, лишь угрожали предупредительными выстрелами в небо и отталкивали прикладом автомата от себя. Опять улегся на спину. Посмотрел на небо. Огромное облако дыма поднималось все выше, а я будто бы парил на нем. Где-то там наверху оно исчезало, но не развеивалось, а уничтожалось куполом. Ужасающее зрелище. Но такое величественное. Теперь военным было не до меня. Я спасен. Но что дальше? В голове гудело, но звонок телефона я услышал. «Как тебе наша огневая поддержка?» засмеялась в трубку Ульяна. «Огневая поддержка?» Я еле-еле соединял слова друг с другом. «Это атака бомбами или ракетами из самолетов или пушек?» Нашел в себе силы поправить ее я. «Ой, не занудствуй, я тебе вообще-то жизнь спасла», — возмутилась Ульяна. «Ты не пострадала?» — спросил я. «Нет, я далеко сейчас. Но в бинокль тебя вижу», — усмехнулась она. «Как можно в такой ситуации еще сохранять оптимизм?» «Да ты просто монстр!» — выкрикнул я. «Поджечь дом!» «И что?» «В этом доме все равно уже мало людей живет, из него почти все съехали, там крыша сильно течет и лифт давно сломан. Жить невозможно, везде сырость, стены трескаются, военные же на последний этаж никого не пускают, починить не дают. И не бойся, мы поджигали только пустые квартиры». «Видел я этот лифт, его даже закрыть не удосужились». «Пустые? Хоть на этом спасибо». «Но, тем не менее», — продолжил возмущаться я. «Так им и надо, солдафонам этим. Они ведь хотели тебя убить». «Хотели, да, но все равно. И откуда у вас зажигательная смесь?» «Не спрашивай, откуда надо? Лучше спасибо скажи. Ты открыл сейф, нашел что-то, признавайся». «Нашел. Твои друзья все живы?» — не унимался я. «Да живы, живы и в безопасности. Теперь ты понял, что я настроен решительно. Если мы не выйдем отсюда, я сожгу этот город дотла». Ульяна была в гневе. «Ульяна, постой, постой. Не надо больше, на сегодня хватит. Спасибо за помощь, правда. Но все, достаточно. Я нашел Ганса, слышишь? Нашел. Он связался со мной по рации. Скоро весь этот ужас закончится. Он нам поможет. Все, пока. А пока спрячьтесь. Ты тем более». Я повесил трубку. «Это какой-то, мать его, повелитель мух», — выругался про себя я. «Только у Голдинга те дети были без родителей, а здешние вполне себе при семьях. Да и друг друга они вроде не обижали. Держались сплоченно. Правда, это дело не меняло. Какие смелые и отчаянные, сражаться с военными, дури им не занимать. Интересно, они хоть в школу ходят? Май на дворе, учебный год ведь еще не закончился. Хотя Ульяна всегда назначала мне встречи либо во второй половине дня, либо вечером. А тогда, когда показывала мне громкоговорители, в 12 часов дня вообще была в штабе одна. Значит, остальные учились». Одна она прогуливала. Вот хулиганка. Правда, о чем я рассуждал? Еще ведь только раннее утро, не время пока учиться. Сейчас детки оставшихся военных поджарят и сразу в школу пойдут. «Насчет того, что это все скоро закончится, я пока не уверен», — раздался голос из рации. но мы близки к этому. И да, парень, как тебя зовут, забыл спросить». «С этого и надо было начинать», — сухо ответил я. «Максим». «Хорошо, Максим, приятно познакомиться. Крышку люка, что рядом с тобой, откроет восьмая насадка, а уже внутри вход в трубу — третья. Но в трубу лезть пока не спеши. Под кожухом, там, где должен бы быть мотор вентилятора, есть еще одна панель, копия той, что на крыше. Вставишь пятую отвертку в третью сверху ячейку. Повернешь на 90 градусов влево, и лестница снаружи спрячется внутрь, что позволит тебе спуститься. Как окажешься внизу, дай знать». «Понял, уже иду». Я нехотя перевалился на живот и встал на колени. «И еще, Максим, ты молодец. Не каждый бы на такое решился». «Спасибо, ждите». Я закончил разговор. Я опять проделал все в точности, что сказал Ганс, и на этот раз ничего не заело. Скобы снаружи и скобы внутри – это была одна и та же лестница. Просто на панели я переключил положение скоб и теперь в полной темноте спускался вниз по ступеням уже внутри ветрогенератора. Хотя, точнее, это были не скобы, а цельные рамы. Затхлый запах ударял в нос. Я освещал себе путь экраном телефона. Труба тут не расширялась к низу, поэтому определить, где она уходила под землю, было невозможно. Еще немного, и вот я уже стоял на сетке, закрывающей вентилятор. На этот раз настоящий действующий вентилятор. Но в данный момент он был отключен. «Эй, а света тут нет? У меня телефон скоро сядет», — выразил я в рацию свое недовольство. «А, да, прости, сейчас», — опомнился Ганс. Внизу под вентилятором через несколько секунд зажглись огни. «Да неужели?» — выдал я, а затем осмотрелся. Быстро нашел люк в сетке и очень обрадовался тому, что он закрывался на два обычных засова с моей стороны. Отодвинуть их оказалось несложно. Осторожно пролез через вентилятор и спрыгнул на бетонный пол. Передо мной открылся длинный коридор. Свет здесь давали обычные лампы накаливания. «Не могу поверить, что вы тот самый Ганс», — разбавил я гнетущую атмосферу, идя по коридору. «Но 30 лет! Вы просидели в заперти 30 лет? Это невозможно! Вы там с ума не сошли?» «Ну, обещать не могу», — усмехнулся он. «Это под большим вопросом». «Да, не сомневаюсь», — вырвалось у меня. «Не пугайся, все хорошо. Я же ученый, живу в основном у себя в голове. И поверь, я знаю, чем занять себя на самоизоляции, пусть даже такой долгой, и не сойти с ума». «Тогда ладно». «К тому же большую часть времени я посвятил тому, чтобы узнать, как спасти город», — подытожил он. «И как же?» «Скоро узнаешь. Я понимаю, Максим, у тебя ко мне много вопросов, но не будем торопить события». «Хорошо», — смирился я. «Кстати, вы на немца не похожи». «Это почему же?» — полюбопытствовал Ганс. «Ну как? Говорите очень складно, без ошибок. И даже акцента нет». «А как я должен был, по-твоему, с тобой говорить?» Ганс, кажется, обиделся. «Пльхивет май дальхагой длюк, я есть пльхиехать Гельхмания и очень любить Льхасия». «Как минимум». «Ты думаешь, что выпускник Гарварда, возглавивший в 25 лет международный научный проект, не способен выучить времена и падежи в русском языке и установить себе правильное произношение и интонацию?» «В 25?» – поразился я. «Да, в 21 год я уже закончил Гарвард. В 23 стал доктором философии, защищался там же, а в 25 после презентации моих исследований в области ядерной физики и квантовой механики в Академии наук СССР советские ученые единогласно приравняли мою иностранную ученую степень к советской докторской, продолжал Ганс. «Но не будем отвлекаться. Как попадешь на первый уровень, я расскажу о себе подробней». «А, так вот куда я иду», — бросил я легкий сарказм. «Все стеснялся спросить». «Да». «Стоп, так Гарвард же в США». «Именно. Потерпи, Максим. Обещаю, что на месте я поведаю тебе обо всем». «Сколько эта рация пролежала в сейфе? 30 лет? И в ней не села батарея? Она что, производство Nokia?» — хихикнул я. Ганс не понял шутку, но на вопрос ответил. «Нет, это мое личное изобретение. Сейф пропускает электрический ток, а батарея сохранила заряд просто потому, что рация лежала на наэлектризованной пластине. Сейф был постоянно подключен к независимому источнику питания в квартире». «Замечательно. Хорошо, что меня током не убило». «Мера безопасности», — хмыкнул Ганс. «Но не переживай, не убило бы. Как только кто-то открывает сейф, ток на пластину перестает поступать. Более того, об открытии я сразу узнаю здесь и тут же связываюсь с негодяем». «Спасибо, приятно», — иронично добавил я. «А название города? Получается, название изменили еще до того, как горожане прервали с вами контакт?» «Нет-нет-нет, не путай», — продолжил Ганс. «Город переназвал Заботин, когда появился фантомный мир. К этому времени горожане уже от меня избавились». «А код в сейфе?» «Я решил допытать моего нового знакомого до конца перед основным рассказом, разузнав все о второстепенных вещах». «Его Петр придумал», — ответил Ганс. «Он же тогда был последним, кто со мной говорил. Он там, в моей квартире, по рации со мной и связался. Мы общались чуть не 2 дня без перерыва». «Эх, уже ведь 30 лет с того времени прошло. Потом Петр спрятал рацию обратно в сейф, как я и просил. А насчет кода я дал волю его фантазии. Я даже не знал, что он там придумал». «Настоящее название города», — ответил я. «Умно», — одобрил Ганс. «Петр — это прадед Ульяны. Как же я был сейчас рад, что додумался вчера залезть на фантомную Википедию. Слишком многое мною было сделано заранее. Это уже и 30 минут назад спасло мне жизнь и просто давало возможность быть более осведомленным». «Признайся, двери в комнаты Петр не запер, да?» – догадался Ганс. «Ага, все так», – подтвердил я. «А я его просил. Эх, Петр всегда был немного рассеянным, но при этом очень умным». «А зачем вам в квартире столько вас?» «О, это отдельная история. Последние полгода перед запуском установки я сильно боялся ареста. Предательство, покушение, да и просто боялся всего и всех. Поэтому каждую ночь, перед тем, как лечь спать, ставил все эти вазы у входной двери. Открыть мою дверь бесшумно могли запросто, ключи подделать несложно. А вот пройти незаметно по коридору точно нет, не разбив при этом хотя бы одну вазу и не упав на все остальные». «Ха-ха», — улыбнулся я, — «а вы забавный». «И очень предусмотрительный», — добавил Ганс. «И еще», — я резко сменил тему, — «мне показалось, что вы за мной наблюдали. Вы не могли знать, только слыша меня по рации, в каком месте на крыше или вентиляторе я находился в определенный момент, а также никак не могли знать, кто именно пришел к вам в гости в квартиру, но вы обратились ко мне, парень». «Правильно показалось. Я могу следить за городом через купол». «Ого, как это?» – недоумевал я. «Потом, все потом». «А вы хотите отсюда выбраться?» – я опять перевел разговор. «А то мало ли». «Конечно, очень хочу. Более того, я знаю, как. Ведь это я вас сюда привел. Только потратил я на это больше 20 лет». «На что на это?» «На все. И на исследования, и на их реализацию. Первое, надо было закрепить город на планете. Второе, придумать, как позволить машине проехать сквозь стену. Ну и так далее. Значит, это вы заказчик? Я, как несложно догадаться, улыбнулся Ганс. Супер. Чувство удовлетворения поглотило меня полностью. Я выполнил задание деда. Я нашел заказчика. А зачем привели? Расскажите подробней. Не все сразу. Так первый уровень затоплен или нет? Куда я сейчас иду? Объясняю, спокойно продолжил Ганс. Представь тоннель, замкнутый в кольцо и длиной почти 15 километров. Такую вот окружность. Представил. Теперь разбей ее на 5 частей. Да так, что первая, точнее начальная разделительная перегородка будет вверху, часы на 12. Есть в голове картинка? Есть, кажется, подтвердил я. Теперь считай. 5 частей, пентаграмма. Можешь даже в голове эту звездочку представить, так удобней. Концы звезды и делят окружность. Звучит зловеще, но я не глупый и все уже понял, можно не уточнять. Так вот, продолжил Ганс, первый и второй отсек цел и невредим, как и пятый. Они к тому же соединены, все три, по очереди, 5-1-2. Взрыв произошел только в третьем, к сожалению, повредив взрывной волной и четвертый отсек. Они как раз и затоплены. Все отсеки разделены гермодверьми. В случае аварии те закрываются автоматически. Все 5 дверей одновременно. И в какой отсек направляюсь я? Во второй. Они же все длиной по 3 километра каждый, возмутился я. А судя по тому, как вы описали, третий и четвертый отсек находятся там, где мост двух кораблей. Значит, второй в противоположной ему стороне под озером? Это сколько мне идти? Ты весь город обходил взад-вперед. Дойдешь. Дальше надо будет спуститься из вентиляции в служебные помещения. Я тебя направлю, не бойся. Потом доберешься уже непосредственно до тоннеля. Зачем строили этот тоннель? Все на месте. Ладно. Шел до нужной точки я почти час. Спустился из вентиляционного коридора в подземные помещения. Прошел по длинным переходам еще метров на 300 вглубь. Уши тут сразу заложило. Чувствовалось давление. Я понимал, что уже находился под озером, и надо мной тонны воды. Только она может создавать такой эффект, что весь организм становился будто кисельным. Путь не запоминал. Просто следовал, куда укажет Ганс. Далее мне встречались то огромные залы, то узкие коридоры с кучей комнат. Каждая была напичкана разным оборудованием. Приборами с кнопками, железными шкафами, катушками, генераторами, прочей неведомой мне техникой. Да, Рита тогда не соврала. Гигантская лаборатория. Целое подземное царство. Вскоре впереди показалась гермодверь. Но не такая огромная, как та, которой разделялись отсеки в тоннеле, метра 3 в высоту, не больше. Она оказалась приоткрытой, да так, что в щель я еле-еле, но смог протиснуться. Наконец-то, я в главном тоннеле, том, что походил на тоннель метро. «Все, стоп, ты пришел», — уверил меня Ганс. Я обрадовался и тут же остановился перевести дыхание. «А теперь, Максим, попробуй догадаться, что мы тут построили», — спросил следом Ганс, будто бы играя со мной. Свет в тоннеле был зажжен. Крупные лампы накаливания вдоль кабеля по обеим сторонам помещения в овальных плафонах светили как солнце. Посередине проходила узкоколейка, но на этот раз не пустая. «Странное оборудование». Блестящие медные трубы в диаметре около метра, разделенные на участки метра по 2, стояли на платформах с колесами. Очень необычные трубы. Они содержали в себе множество прямоугольных заклепок и внутри выглядели как змеиная чешуя. Чуть поодаль, но уже снятые с железнодорожных путей и тоже на специальных подставках, другие странные приборы. Огромные катушки разного размера и формы. Вереница устройств уходила в туннель и тянулась очень далеко. Края им я так и не увидел. «Ну же, замкнутый в кольцо туннель под землей», — продолжал Ганс. «С пентаграммой посередине», — не мог успокоиться я. «Что еще тебе уже рассказали про лабораторию? Вспомни». «Что здесь вы разгоняли частицы?» «Вот, видишь, сколько явных подсказок. Все верно, ускоритель частиц. Про него в вашем реальном мире даже фильмы ставят. Только как он называется?» «Да вы гоните», — не выдержал я. «Нет, у меня были такие предположения. Я, считайте, уже догадался раньше. Но нет, я все эти дни гнал от себя эту мысль». «А зря», — усмехнулся Ганс. «Да», — напоследок выдал я. «Как бы я ни пытался сопротивляться, но это правда. Вы действительно построили его, черт побери». «И что же я построил?» — засмеялся Ганс. «Знаешь?» «Знаю. Говорить?» «Говори». «Адронный коллайдер». «Молодец. Правда, он не такой большой, как у вас там, в Женеве, но все же». «Так вы его запустили?» «О, мой друг, еще и как запустил. Готов слушать мою историю?» «Вы еще спрашиваете?» «Конечно. Я не скрывал свой энтузиазм. Сейчас точно будет интересно». «Тогда вставь рацию в усилитель, который ты увидишь возле любой из гермодверей. Так тебе меня будет лучше слышно. И стульчик возьми. История долгая». Дверь, разделяющую второй и третий отсеки, я нашел быстро. Механизм, о котором сказал Ганс, был похож на подставку для телефона. Я вставил в него рацию. Через мгновение голос Ганса распространился чуть не по всему тоннелю. Правда, стульчиков тут не было, это Ганс пошутил. Поэтому я уселся на подставку для катушки. «Готов?» — продолжил он. «Слушаю внимательно», —